комедии конец, переданной Тонио, как исходно задумал Леонкавалло. Конечно, дело было не в этом, и я очень сожалел, когда узнал о такой трактовке моего отказа. Разумеется, я испытал радость, осознав, что мои вокальные трудности остались в прошлом. Это произошло в Париже, когда исполнял партию Отелло. В сентябре я пел в Сан-Франциско Отелло в постановке Паннеля. Мне не особенно нравилась эта его работа, но постановка была не новой, и я не работал непосредственно с Жаном Пьером. У меня не вызывало никаких возражений трактовка моей партии, но мне показалось, что в целом спектакль получился недостаточно масштабным. Замок в первом действии походил на декорацию для детской сказки, а послов в третьем акте изображали маленькие танцовщики, что создавало странный контраст с силой и масштабом музыки в этих сценах. Такие сцены требуют настоящей пышности, помпы. Вместо детей, окружающих Дездемону во втором действии, во время прелестной ансамблевой сцены, вокруг нее, по замыслу Жана Пьера, толпились нищие и калеки. Я прекрасно понимаю, что таким путем Жан-Пьер хотел продемонстрировать доброту Дездемоны, но это шествие уродцев ни в коей мере не совпадало с тем, что происходило в тот момент в музыкальном тексте. Должен оговориться, Жан-Пьер никогда не использует такие приемы в качестве трюков. Он человек с сильно развитой иронией и не боится показать уродливую сторону жизни в соседстве с красотой. В октябре я спел 5 спектаклей Вертера в Метрополитен-опера с Образцовой, дирижировал Рудель. Постановка Пауля Эмиля Дайбера, по-моему, была чересчур слащавой. Известная приторность есть в самой музыке, и необходима строгая, я бы даже сказал, суровая постановка, чтобы свести эту слащавость на нет. Совершенно противоположным по подходу был спектакль Клайбера Дзеффирелли «Кармен», который через несколько недель состоялся в Вене, декабрь 1978 года. «Кармен» пела Образцова, а «Эскамелия» — Юрий Мазурок. Мне пришлось изрядно потрудиться, как часто случается в Вене, не успели там принять решение о новой постановке, как уже наступил день премьеры. Когда в Вене шли репетиции «Кармен», я пел в Лондоне «Африканку», так что мне приходилось все время курсировать между Лондоном и Веной. Во время репетиции Образцова болела, Мазурока по какой-то причине вообще не было, а Микаэлу попросту еще не выбрали. В конце концов, на эту партию пригласили Изабель Бьюкинен. Поэтому, несмотря на мои лондонские выступления, из исполнителей главных партий фактически я один не пропускал ни одной репетиции. Карлос предложил сделать купюры в партитуре, особенно в повторяющихся кусках. Как-то Дзеффирелли сказал: «А почему бы нам не выкинуть хабанеру?» Всю жизнь ее не выносил. Мы долго смеялись, хотя в действительности Бизе ввел в партитуру хабанеру лишь по просьбе певицы, которая жаловалась, что у нее нет выходной арии. Хабанера написана на музыку одной старинной испанской народной песни. Карлоса очень забавляла возможность мимоходом сказать певице: «Знаешь, между прочим, хабанеру там мы выкинули», и посмотреть на ее реакцию. В конце концов, хабанеру, разумеется, оставили. Мы использовали вперемешку разговорные диалоги и речитативы, последние в количестве необходимом для понимания происходящих событий. В постановке Франка оказалось очень много ярких, интересных деталей. Потасовка женщин в первом действии, например, была сделана мастерски. Создавалось впечатление, что она не срежиссирована, а происходит на самом деле. Сцена была хаотичной, беспорядочной. В четвертом акте, во время кориды, Франко снова удалось создать ощущение страшного хаоса. При постановке массовых сцен этого очень трудно достичь. Статисты почему-то всегда двигаются по сцене какими-то кучками. Некоторые считали, что здесь присутствует даже слишком много движения и экспрессии, но мне кажется, сцена получилась абсолютно правдивой. Микаэла и Хозе, выходцы из Наварры, которая находится в стране басков, где многие, взять хотя бы мою мать, красиво сложены, привлекательны. Посему Франко решил сделать нас обоих блондинами. Это подчеркивало контраст между Хозе и Микаэлой с одной стороны и андалусийцами и цыганами с другой, особенно контраст между Хозе и Кармен. Дзеффирелли разрешает импровизировать актерам, которым он доверяет. У Франко острый и точный глаз, он таким образом конструирует декорации, так располагает отдельные вещи вокруг актеров, что они как бы стимулируют игру, заставляют актеров думать, что и зачем они делают.